мест священных омовений на земле Индии. От одной тиртхи к другой шли герои эпоса в своем стремлении к спасению души, и в память их деяний к этим же тиртхам приходят паломники в современной Индии, желая избавиться от грехов. Джамна — одна из великих священных рек. Тысячелетиями несет она свои воды мимо Дели во всех ипостасях этого города. Тысячелетиями на ее берегах бурлит активнейшая жизнь народа, и наряду с этим течет тихая, своя, особая жизнь, жизнь молитв и религиозных церемоний. Много раз менялись правители на делийском троне, но жизнь простого народа не менялась. Он продолжал упорно цепляться за веру своих предков, видя в ней единственную поддержку, единственное прибежище. Он тоже жил своей жизнью безымянных героев, созидателей, великомучеников и фанатиков. Он сражался в армиях всех императоров, погибал в стихийных и бесплодных восстаниях, возводил дивные города и умолял богов о помощи во всех случаях, когда не мог помочь никто на земле, а из таких случаев складывалось все его существование. Вера предков была незыблема, и особенно вера в богинь-покровительниц. Она передавалась из поколения в поколение без изменений и новшеств. Те, кто сменил ее, приняв другое вероисповедание, вообще ушли из ее лона и почти забыли ее заветы. Но те, кто сохранил ее, хранили со всем рвением детей, верящих, что мать спасет от любой беды. Слово «мать» прибавлялось к имени каждой богини, и таких богинь-матерей у индийского народа столько, сколько деревень на индийской земле. Богини рек, прудов и колодцев, богини дорог и перекрестков, богини болезней и страхов, богини угрожающие и благие, милостивые и карающие, царили в душах людей и в храмах, требуя безоговорочной веры и почитания, готовности приходить в ужас и приносить жертвы. Древнейшие эти культы живы и сейчас. Простой народ стекается к храмам богинь, жаждая, веря, умоляя и надеясь. Я как-то приехала в храм богини Кали на берегу Джамны. Цветные флажки на высоких шестах развиваются у ворот этого храма, выходящих на людное шоссе. Перед храмом во дворе крытый алтарь, часовенка с изображением богини, и перед этим алтарем взрыхленная земля, место, где приносят кровавые жертвы, режут козлят и петухов. В самом храме тоже изображение богини, черная многорукая статуя в ожерелье из черепов и с высунутым языком, и масса мелких статуэток у ее ног и яркоцветных литографий по стенам, изображающих других богов индуизма. Страшные белые глаза горят, в пустые глазницы вставлены электрические лампы. Прихожане сидят на земляном полу перед жрецом, длинноволосым плотным мужчиной лет 50, и с непоколебимой верой исполняют все, что он велит. Подходят к нему поочередно, пьют воду, которую он наливает им в ладони, излагают в двух-трех скупых горьких фразах суть своей беды и словно истинное озарение, словно божественную панацею от всех скорбей, повторяют слова короткой молитвы, которую он казенно выбалтывал привычной скороговоркой. Этот жрец считается великим святым. Мне сказали, что ему уже 150 лет, и что он ничего никогда не ест. Один из молящихся сказал нам, что нет того горя, от которого не смог бы избавить этот святой, что к нему приходят не только жители Дели, но и люди из других городов, и что лет 10 тому назад он еще вкушал земную пищу, но только то, что откусывала от лепешки или плода змея, которую он якобы всегда носил вокруг своей шеи. Я села на пол у ног богини Кали и долго следила за тем, как все новые и новые молящиеся подходят к жрецу, кладя посильную лепту в металлическую тарелку на алтаре и с жадной готовностью воспринимают быстрые слова его божественных откровений. Я думала, может ли такая слепая